История, которую рассказывает нам Грэнс, не выдерживает критики. И, помолчав, продолжил. Я не знаю пока почему, но я уверен, что Грэнс манипулирует следствием. Огистон включил диктофон, стоявший на столе. Они услышали конец разговора, знакомого уже им обоим. «Стена Балтика? Это же чертов паром! Это что-то личное! Бенд, прием! Бенд, сворачивай! Мы готовы к штурму! Сворачивай немедленно! Спецназовцы пошли на штурм!» Ни слова. Ничего о лояльности и правде. Не сейчас. «Свен!» «Да?» «Я прошу вас съездить туда, в Клайпеду. Я хочу, чтобы вы сами допросили Слюсареву и потом доложили мне. Я хочу знать, что она на самом деле сказала Грэнсу». Суббота, 8 июня. В аэропорту Паланги ужасно воняло. Когда он вышел к месту получения багажа, в ноздри ударил сильный запах моющего средства. Пол был еще влажный и пах чужой страной, страшно далекой. Другими химикатами, давным-давно запрещенными в Швеции. Всего 1:20 полета, подумалось ему. Какой-то странный час, а пол моют чем-то другим. В Литве и вообще в Прибалтике он был второй раз. Свой первый приезд он помнил плохо. Он только начинал службу в полиции, так что даже забыл, где тогда приземлился самолет. В тот раз он занимался переправкой заключенного в вильнюсскую тюрьму. Это было по-взрослому. Пересечь шведскую границу в компании с приговоренным преступником, которому кроме тюрьмы ничего уже в жизни не светило. Он тогда как будто попал в далекое прошлое. Лающие собаки, сырые коридоры, молчаливые бледные заключенные в битком набитых тесных камерах, воздух, которым невозможно дышать, таблички, предупреждавшие о туберкулезе. Это был столь необычный опыт, что он не рассказывал о нем никому, даже Аните. Выйдя из аэропорта, он увидел длинный ряд желтых такси. 26 километров к югу отсюда, в Клайпеду, к Алене Слюсаревой, к тому, чего он не желал знать. Еще из Орландо он позвонил Йонасу, пожелал ему доброго утра и пообещал что-нибудь привезти, что-нибудь интересное, какой-нибудь сюрприз, сладости, где-нибудь в киоске мимоходом, единственное, на что у него хватит времени. В Литве он пробудет недолго, он должен вылететь обратно завтра рано утром, и все это время уже расписано. Автомобиль медленно покатился по проселочной дороге из Паланги в Клайпеду. Свен Сунквист хотел было поторопить водителя, но передумал. Он откинулся на сиденье. Несколько лишних минут ничего не решают. Вокруг было красиво, ему нравился освещенный солнцем пейзаж. Страна совершенно нищая. Насколько ему известно, 8 человек из 10 находятся за чертой бедности. Но одно несомненное достоинство в этой поездке было. Он увидит в Литве не только тюрьму, и это здорово. Программы новостей предлагали зрителям устаревшие стереотипы, и в конце концов многие начинали им верить. Серые люди в серой одежде, серое небо. Но тут он увидел настоящее лето, настоящих людей, настоящую жизнь со всеми ее красками. Он попросил отвезти его прямо в отель. Он приехал слишком рано, постояльцы обычно появлялись здесь после обеда, но отель «Арибо» пустовал, так что он быстро оказался в своем номере, чисто убранном и вполне готовом. Он прилег на самую узкую гостиничную кровать, какую когда-либо видел. Несколько минут он пытался представить себе ту женщину, с которой ему предстояло встретиться, как она выглядит и говорит. В тот день в квартире было шумно. Она бегала и кричала, страшно взволнованная, потому что ее подруга без сознания лежала на полу, а человек в блестящем костюме, которого они называли Димой Шмаровозом, стоял в нескольких шагах от нее перед проломленной в двери дырой.